Сахарок, все так же потешно, отдал честь и вернулся в строй. Бойцы, верно служите своему господину и заслужите различные поощрения. Рыцарь Ланцелот I, кто удостоился этой чести, за еще прижизненные подвиги. Надеюсь, корпус рыцарей вскоре пополнится новыми героями. Разойтись. А вас, Ланцелот, я попрошу остаться. Рыцарь, начавший делать шаг, застыл с поднятой ногой, повернулся на месте и прошагал ко мне. Можешь не прикидываться, я знаю, что ты можешь говорить. Покачал головой я, когда воин попытался перейти на жестовое общение. Простите, повелитель, не привык еще. Голос мертвеца звучал как из ведра. Хотя, почему как, из ведра он и был. Шлем у рыцаря был глухой, даже без прорези для глаз, они ему были ни к чему. Привыкай, тебе придется часто взаимодействовать с живыми. Должность обязывает. Я выполню любую вашу волю. Куда ты денешься? Что скажешь о нашей обороноспособности? Ударная мощь на среднем уровне. Разведка в зачаточном состоянии. Тыловое обеспечение отсутствует. Это потому, что обеспечивать некого. Займись разведкой. Не делай это, узнавать, что враг пришел, в последний момент. Возьми ребят из инженерного корпуса. Все равно часть простаивает. Есть. Разрешите идти? Иди. Раздав всем причастным и не очень, я решил заняться одним, давно откладываемым делом. Для этого позвал Морозова и мы вместе поехали в Питер. Куда едем, наставник? К Шуйским. Прямо в поместье? Не рано ли? Нет. Думаю, пора устроить еще одну диверсию. Ой, я утюг дома забыл выключить. Давай вернемся, а потом тебя в туалет потянет, кувать захочется и вообще стемнеет. Усмехнулся я. Да, все так, а еще Глаша не люблена. Глаша, я чего-то не знаю. Ну, не нукай. Небось наврал девке с три короба про любовь до гроба, она и поплыла в твои шаловливые ручки. Да нет, у нас все серьезно. Знаю я твое серьезно, на той неделе тоже было. Как ее зовут? Авдотья. Обижаешь, барин, Авдотюшка, конечно, девка видная, только характер у нее не сахар. Не уживемся мы с ней. Ну-ну, ты хоть с какой-нибудь ужиться сможешь, герой-любовник. Вот, кто бы говорил, Селька коек уже посетил, мало. Вот и я так же. Сам же знаешь, что девкам одного только и надо. Чтоб побольше и потверже, заржал я. Значит, двух, резюмировал здоровяк и поддержал хохот. Смех, смехом, а шуба смехом. Приехали мы в промзону и стали искать подходящую жертву. Тьфу, цель. Как назло, ничего подходящего не находилось. Или производство было второстепенным, или охранялось так, что без бронетанкового корпуса не подступишься. Враги сделали правильные выводы из предыдущего случая и больше не допускали оплошности в контроле местности. Поняв, что прокатались мы зря, уже собрались было возвращать я, когда интуиция кольнула меня в филей. Завертев головой, я не заметил ничего необычного. Ну, ходит рабочий люд, кто в спецовках, кто в обычной одежде. Из не слишком плотного потока людей выделялся лишь один работяга, тащивший тяжелый инструментальный ящик. Выделялся он тем, что шел в нашем направлении. Я даже специально перебрался на другую сторону улицы, неизвестный повторил мой маневр. Сделав знак Митрофану держаться подальше, я стал ждать, когда он подойдет поближе, заодно приготовился к возможной атаке. Только это меня и спасло. Когда между нами осталось метров 5, работяга неожиданно ускорился и с криком «Привет от Воробьева!» бросил в мою сторону свою ношу. Откуда только силы взялись, мощность взрыва была такова, что частично разрушила стену здания, примыкавшего к тротуару, в том числе и с моей помощью, не говоря уже о разбитых стеклах в округе. Что ни говори, а прокачался я очень вовремя. Доспех с честью выдержал удар и не дал разлететься отдельными фрагментами про улицы. Пушечным ядром я пробил толстую кирпичную кладку и был остановлен только массивной станиной пресса. Многотонный механизм, впрочем, как ни в чем не бывало, продолжил штамповать какие-то детали, а я скривился от звона в ушах. Последствия контузии оперативно устранил амулет, но легкая дезориентация все равно оставалась. «Вы живы?» – изумленно спросил чудом не пострадавший оператор пресса. «Не дождетесь», – ответил я и стал выбираться наружу. «Ей, вы куда? Кто возместит ущерб?» Все вопросы к барону Воробьеву. Не став задерживаться и вступать в бессмысленную дискуссию, поспешил наружу. Подрывник наверняка работал не один. Должен был быть кто-то для подтверждения устранения цели. Только, вот, как его вычислить среди разбегающихся людей? Мой взгляд метался с одной стороны улицы на другую, пытаясь вычислить нужного человека, но все тщетно. Все бежали достаточно натурально. Что-то заметил Митрофан. Он метнулся в сторону видневшейся неподалеку трубы, облепленной антеннами состовой связи. Одновременно с этим по моему шлему чиркнула крупнокалиберная пуля. Они еще и снайпера прислали. Судя по всему, стреляли с той самой трубы. Огромными скачками я стал нагонять ученика, успевшего набрать большую скорость. Возле злополучной трубы мы оказались одновременно, но все равно не успели. Неизвестный снайпер заворачивал за угол, выжимая все возможное из мотоцикла. Единственное, что мы успели подметить, то, что стреляла девушка, или очень субтильный юноша. Ушла, зараза. В сердцах сплюнул в пыль Митрофан. Смертник говорил про Воробьева. Думаешь, это он устроил? Учитывая его криминальные связи, легко. Его могли и подставить. Могли. Только уж больно все стройно сходится. Нанесем дружеский визит с занесением в грудную клетку. Он ведь так и не ответил за кражу. Точно. История в прессе как-то заглохла. А давай проверим. Я достал телефон и набрал Селезневу. Слушаю. Раздался неприветливый голос из трубки. Василиса Федоровна, добрый день. Вас беспокоит князь Распутин. Князь, ой, здравствуйте. Извините, что так неприветливо ответила. Не переживайте. Я хотел бы узнать про историю с Воробьевым. А, тоже заметили, что все публикации пропали. Даже так, именно. Эти уроды даже потребовали впустить опровержение. Дескать, порочим честное имя уважаемого человека. Дайте угадаю, шуйские. Вы чертовски проницательны, князь. Теперь пишу про фонтаны Петергофа, вместо светской хроники. Как какая-то студентка, блин, сочувствую. Как насчет небольшого репортажа про погром, как у шуйских? Нет, спасибо, не надо. Мне даже статью написать не дали. Не то, чтобы в газете напечатать. Вот и верь в свободу слова, после этого. Хотя, учитывая, что писали про моих предшественников. Вот-вот, нет сейчас честной прессы. А что за погром? В имении барона Воробьева. Барона, говорите, а когда это произошло? Еще не произошло, но сегодня обязательно будет. Только не говорите мне, что. Впрочем, неважно, я хочу на это посмотреть. Приезжайте через часик. К тому времени, думаю, все будет готово. Обязательно буду, ответила девушка с куда большим энтузиазмом, чем в начале разговора и отключилась. Я повернулся к Митрофану с видом победителя. Вот видишь, все будет в лучшем виде. Во всяком случае, освещение в прессе такого события будет наверняка. Погрома, и его тоже. Не буду же я безобразничать без повода, когда он тебе был нужен. Действительно, но, так надо. В глазах общественности надо быть белым и пушистым. Как сахарок, да, как сахарок. Кстати, как у него успехи? Половину твоих картин уже вернул, а вторую половину, компенсировал не твоими. Хе-хе, мда, надо было каталог ему дать, что ли. Придется сделать для него закрытую от посторонних персональную галерею. И как ты это себе представляешь? Будет шерстяной прогуливаться вдоль картин с высокодуховным видом и бокалом вина в лапе? Еле сдерживая смех, спросил некромант, скорее уж кружкой спирта. Меня тоже уже распирало, но силы сдерживаться еще были. Ахахах, да, а если серьезно? Котяра натаскал боеприпасов на небольшую армию. Куда он их пихает, то, ладно, патроны, там. Так он ракеты умудряется таскать. Как-то, это магия, Митрофан. Я развел руками, бросив на мгновение руль. Эй, за дорогой следи, а то еще впишемся в кого. Здоровяк как накаркал, впереди резко остановился уже слегка помятый автомобиль. Шарик, не дожидаясь моей реакции, притормозил сам. Буквально в считанных сантиметрах от бампера впереди стоявшего авто, из него выскочили четверо крепких парней и с наглыми рожами подошли к нам. Тут надо дать небольшое пояснение. Шарик, при необходимости, может не только выдвинуть антикрылья, но и спрятать гербы. Так что сейчас он выглядел как тюнингованный, но не родовой автомобиль. «Вы разбили нам тачку, ребята», — заявил самый крупный из детин, когда мы с Митрофаном, в свою очередь, вылезли из машины. Кстати, бывшего гренадера, конечно, произвели впечатление, но явно недостаточное, чтобы свернуть спектакль с автоподставой. Митрофан, мы разбили им тачку? Не, даже не дотронулись. Какая досада, я вынужден отклонить вашу претензию. Непонятливые, значит, вы должны нам за ремонт 20 тысяч рублей. 20 тысяч, тут и двух много будет. Митрофан, дай ему 30. Пока Морозов показно отсчитывал деньги из толстой пачки банкнот, я наблюдал, как разгорается азарт в глазах бандитов. А теперь, Предлагаю соразмерить плату. Шарик, откуси им багажник. Химера-мобиль с радостным рыком растянул пасть совершенно фантасмагорическим образом и разом отгрыз заднюю часть автомобиля подставщиков. Молодец, хороший мальчик. Я похлопал авто по капоту и помахал пребывавшим в прострации браткам. Теперь в расчете. Мы со здоровяком молча погрузились в машину и поехали дальше. Я думал, ты их прям там прикончишь. Первым не выдержал Митрофан. До этого ехали молча. Лишь спереди раздавался хруст пережевываемого металла с пластиком. Зачем? Может, одумаются и займутся честным трудом. Что-то я сомневаюсь, наставник. Не надо думать о людях хуже, чем они заслуживают. Каждый имеет право на искупление, сказал некромант. Хохотнул здоровяк. Я же не уточнял, что при жизни. Тормози, приехали. Неожиданно заявил Морозов, выглянув в окно. Действительно. Что-то скромненько барон живет. Мое заявление прозвучало на редкость саркастично, ведь мы остановились возле трехметрового кирпичного забора с частоколом металлических кольев поверху. Ну что, как всегда или постучим, предложил Митрофан. Без спроса в гости ходить не принято, не так ли, Джозеф? Раздался со стороны до боли знакомый голос. А еще, я почувствовал, что не могу сотворить ни одного заклинания. Даже кодекс не отзывался. Сегодня... «Ты, наконец, сдохнешь, темное отродье!» Голос Юджина прозвучал торжествующе и предвкушающе одновременно. Глава 9. «Братик, сколько лет, сколько зим!» Я намеренно обратился к Юджину на русском языке, заставив его поморщиться. «Свет всеблагой, пожалуйста, Джозеф, хотя бы перед смертью, не позорь свой рот этой варварской речью, а ты перестань называть меня Джозефом. Меня зовут Аркадий Распутин». «Князь, между прочим, господин Виконт, я знаю, кто ты, предатель. Предатель, и кого же я предал? Людей, пожелавших мне смерти, страну, в которой мне нет места, или что-то еще. Похоже, зря я проявил милосердие к своей бывшей семье». Покачал головой, заодно осторожно осмотрелся. Вокруг нас мерцал полупрозрачный купол. Шарик, как назло, остался снаружи, в отличие от Митрофана. Он почему-то лежал без движения. Даже взгляд застыл, но хотя бы дышал. Смотришь, куда сбежать, не получится, братик. Последнее слово прозвучало как изощренное ругательство. Из этой ловушки тебе не выбраться, ни тебе, ни твоему спутнику. Он ведь тоже мерзкий некромант, с ним я разберусь позже. Пускай посмотрит, как я медленно изжарю тебя в очищающем потоке света, заявил молодой человек и мерзенько захихикал. Юджин, раз уж это наша последняя встреча, ответь на один вопрос. Почему ты всегда такой бледный? Устроил бы самому себе бесплатный солярий. Загорел. Глядишь, и с девушками стало бы клеиться. Ой, прости, забыл. Ты же по мальчикам. Лицо оппонента на пару мгновений напряглось, но потом снова расслабилось. Серьезно, это все, что тебя интересует в данный момент? Виконт не выдержал и расхохотался. Ну не спрашивать же, каким артефактом ты нас приложил. Ахаха. Дланью света, темное отродье. Гордись. Пока можешь, ты смог меня удивить, не валяешься на земле как этот червяк, хотя должен был корчиться от боли. Длань света – это сильно, один из сильнейших артефактов этого мира. Насколько я знаю, он хранится в королевской сокровищнице. Значит, к моему устранению приложила лапку сама Виктория. Вот ведь старая кошелка, и на кой я ей сдался, уж не она ли тайный кукловод, сталкивающий страны лбами, вернее, натравливающий их как свору собак на медведя. Я аж ухмыльнулся от представленной картины, что не укрылось от взора моего бывшего братца. Что ты улыбаешься? Умом тронулся от страха. Ничего, я сотру ее с твоего лица, вместе с лицом. Ахаха, ты долго трепаться будешь? Начинай уже, мне некогда с тобой светские беседы вести. Поторопил я своего оппонента. Никаких родственных чувств он не вызывал. Наоборот, воспринимался как злейший враг, которого следует устранить как можно скорее. Юджин наконец перестал наслаждаться моментом, чесать чувство собственного превосходства и начал действовать. Да так, что я едва успевал уклоняться. Еще и усиленные артефактом, лучи света жгли как сверхмощные лазеры. Благо, не выходили за пределы купола. Довольно скоро моя одежда превратилась в лохмотья, а на теле появилось множество ожогов разной степени прожаренности, от небольшой красноты до хрустящей корочки. Держался исключительно на морально-волевых и целительском амулете. Его действие под блокировку артефакта не попадало. Юджин от всей души наслаждался происходящим. Он и раньше проявлял некоторые склонности к садизму, но его, хоть немного, ограничивали правила приличия. Сейчас же он дал своей подлой натуре полную свободу и, что называется, отрывался по полной. Дальше так продолжать было нельзя. Скоро я действительно превращусь в плохо прожаренный кусок мяса. Нужно было что-то резко изменить. Жаришь как пятиклашка. Даже Саманта больнее делает. Подначил я Ротшильда. Насмешка сработала даже лучше, чем ожидалось. В детстве, наша кузина по папиной линии, случайно прожгла Юджину штаны в филейной части и оставила довольно болезненный ожог. С тех пор, братец ее люто возненавидел. Неудивительно, что намек на этот постыдный инцидент так легко вывел его из себя. Лазеры стали мелькать чаще и точнее. Все же братец не просто так просиживал штаны дома, но и занимался боевой подготовкой. Насколько это вообще возможно назвать подготовкой? Уж тем более боевой. Этот золотой мальчик учился из рук вон плохо, считая наставников людьми второго сорта, только потому, что они были не из знати. Буйствующий маг – это с одной стороны крайне опасно, мое состояние и так было на грани критического. С другой стороны, он плохо контролировал обстановку. Надеясь на купол, совершенно не обращал внимания за происходящим снаружи. А там случилась птица. Самая обычная сорока заинтересовалась таинственным мерцанием, происходившим внутри. Спикировав внутрь, она, поначалу, едва не ослепла от ярких лучей, но всем ее вниманием уже завладел амулет на груди светоносного мерзавца. В процессе работы он красиво сверкал от энергетической эмиссии. Позабыв обо всем на свете, сорока спикировала на него аки коршун и вцепилась в добычу клювом и когтями. Тут случилось неожиданное, амулет перестал работать. Видимо, его создатели чего-то не учли при производстве, либо у кое-кого руки растут не из того места. Короткой заминки мне хватило сполна. Тело Юджина пронзило сразу три костяные пики, мгновенно выстрелившие из земли. Мало того, следом из земли пробились костяные руки и свернули ему шею. Сорока, почуяв, что добыча ускользает, активнее заработала крыльями, но была сбита иглой еще на взлете. Такая цацка мне нужна самому. Только после этого я позволил себе рухнуть на землю и как следует скорчиться от боли. Страдания плоти были сравнимы со страданиями души, когда ее едва не разрушили святоши. Пожри их гниль, они во всех мирах одинаковы. Двуличные, лицемерные твари, прикрывающиеся своими идеалами, при этом способными на любое зло. Долго страдать я себе не позволил. Подлатался темным исцелением и поковылял осматривать Митрофана. Он продолжал неподвижно лежать, правда, теперь без сознания, а не в параличе. Ну хоть жив и на том спасибо. А во, я что-то пропустила, а где погромы и разрушения? Выглядите так, будто с костром подрались. Василиса, здравствуйте еще раз. Почти что так, вон тот господин неплохо владел кодексом света. Владел? Ох, как жестоко. А ваша одежда? Последствия лазерного шоу, криво усмехнулся я. Юджин был зажигательным диджеем. Шутите же, музыку он любил, что было то было. Так вы были знакомы? В девушке мгновенно проснулся журналист. Были когда-то, уклончиво ответил я. Вы сказали Юджин. Его лицо выглядит знакомым. Никак не могу вспомнить, кто это. Юджин Ротшильд, сын графа Ротшильда. А во, это тянет на международный скандал. Полагаю, он здесь инкогнито. Можете проверить его документы. Почти наверняка они поддельные. А вот и проверю. Смело заявила девушка, на ходу натягивая перчатки. Андре Миллиган, француз. О чем я и говорил. Его прислали убить меня. Как видите, неудачно. Да, это будет бомба, а не материал. Надеюсь, в редакцию не приедут из тайной канцелярии. Будет очень обидно, если статью опять завернут. Селезнева задала еще несколько вопросов и упорхнула готовить статью, которая ее прославит или убьет, по ее же словам. Я же стал приводить Морозова в транспортабельное состояние. В себя он приходить не спешил, даже амулет никак не помог, а оставаться возле владения условно враждебного барона было попросту опасно. Кое-как загрузив его в машину, я отправился домой, но не успел толком отъехать, как был остановлен звонком Кати. Узнав последние новости, она потребовала вести Митрофана к ней. Очень тяжелое энергетическое поражение. Говоришь, вас блокировали амулетом? Я молча показал длань. Екатерина, узнав предмет, удивилась, но также молча кивнула. Про некоторые вещи лучше не говорить вслух, во избежание, так сказать. Понятно. Удивительно, что он вообще жив остался. А ты, ходячая аномалия, махнула рукой девушка. Так, молодой человек, вы знаете, что владение подобным артефактом запрещено. раздался знакомый голос, после дополнившийся и ощущением присутствия. Екатерина тут же побледнела и отступила на шаг. От позорного бегства ее спасла только моя рука, вовремя подхватившая ее за локоть. «Господин ликвидатор, вы слегка припозднились. Отнюдь, князь, отнюдь еще немного, и ваш соратник покинул бы мир живых». Мужчина в маске подошел к лежавшему Морозову и положил ему на грудь металлический брусок. Пару секунд ничего не происходило, а после Митрофан судорожно вздохнул и открыл глаза. «Вот так, а теперь, позвольте откланяться. Не забудьте о нашем разговоре, князь». С этими словами ликвидатор забрал оба амулета с груди здоровяка и у меня из рук исчез. «Я выжил, первое, что спросил Морозов. Ну как тебе сказать, скорее всего, мы твои предсмертные галлюцинации. Чего ты хочешь напоследок?» «Бабу хочу», — подумав, выдал этот неисправимый ловелас. «Точно выжил», — рассмеялась Катя. «Однозначно. Встать можешь, целиком или местами?» — пошутил здоровяк. «Местами, ты в других местах вставай. Целиком, конечно. Сейчас попробую». Кряхтя как старый дед, Митрофан попытался встать. Что удивительно, ему это удалось, пусть и не с первой попытки. Удивительно, поражение стало в разы меньше. Наконец отмерла Катя. «Ну так, ликвидатор фигней баловаться не будет», — гордо заметил Морозов и тут же поморщился от боли. «Ликвидатор?» — непонимающе переспросила ведьма. «Агент тайной канцелярии, ты не знала?» «Представь себе, не знала. Я, в отличие от некоторых, законов не нарушаю», — с осуждением во взгляде посмотрела на нас девушка. «То ли еще будет», — беззаботно ухмыльнулся Митрофан, но резко посерьезнел. «Ты назвал его братом, мы чего-то не знаем, чего только не скажешь перед смертью», — попытался отшутиться я. «Неудачно. Соратники сделали вид, что вот-вот достанут раскаленные паяльники, в крайнем случае утюги. Колись, каналья», — театрально воскликнул Морозов. «Ничего от вас не скроешь. Поклянитесь на кодексе, что это останется тайной». «Все настолько серьезно?» — подняла бровь ведьма. «К моему устранению подключилась британская корона». «Более чем серьезно». На два голоса они зачитали ритуальную фразу, после чего наши кодексы ее зафиксировали. «Я урожден как Джозеф Ротшильд. Пожри тебя, гниль, я так и знала. Слишком уверенно держишься для бывшего простолюдина. Я думала, ты бастард, в крайнем случае, из обнищавшего рода. Но чтобы ты, Ротшильд, так получилось», — скромно ответил я и пожал плечами. Рахманова поглядела на часы и повернулась к нам. «Так, мальчики, мне пора ехать, так что выметайтесь, пожалуйста. Тем более, лечить никого не надо». На прощание меня снова удостоили долгого поцелуя. Видно, что девушка едва сдерживается, чтобы не наброситься на меня прямо здесь. Но воспитание перебарывало, как, впрочем, и у меня. «Я позвоню», — бросила она напоследок и упорхнула. «Слюни подбери», — тихо попросил Морозов. «А, что, слюни, говорю, подбери, а то выглядишь как дурачок, хоть и князь». «Раз князь, то и не человек вовсе. Знаешь, иногда мне кажется, что да, как минимум полубог, может даже полноценный. Просто тебе стало скучно и ты решил развлечься, прожив жизнь простого смертного. Хех, уж поверь мне, ученик, даже если я божество, то ничего про это не знаю. Я такой же, ну почти, человек, как и ты. Вот-вот, почти. В отличие от тебя, меня армейские витаманты не изменяли». «А, ты про это? Ну да, так получилось», — развел руками здоровяк, и мы рассмеялись. Почти всю следующую неделю ничего не происходило, разве что вышла таки статья Селезневой про покушение на князя Распутина. Правда, не на первой полосе, а в задворках советской хроники, и без упоминания личности нападавшего. С одной стороны, оно может и правильно, дойди это до широких масс, простым дипломатическим скандалом дело не ограничилось бы. С другой, столь наглое, прямо сказать, показательное вмешательство в дела нашей страны не могло остаться без ответа. И он, таки, последовал. Совсем в другом блоке новостей я с удовольствием прочел про срыв зерновой сделки. Бриты смогли навязать крайне невыгодные для нас условия, собравшись фактически за бесценок скупать пшеницу. Теперь же им придется делать это с наценкой. Еще удалось приобрести нормальную дробилку для цемента, что увеличило выпуск бетона почти в 3 раза. Дорогу на Гатчину решили не переделывать, а построить новую, что называется, с нуля. На торжественное открытие строительства собрались не только жители Жабино, но и прибыла небольшая делегация департамента дорожного хозяйства. Чиновники попытались покачать права, требовали назначить аукцион, чтобы привлечь аккредитованных подрядчиков и вообще вели себя самым хамским образом, намекая на взятку. Пришлось показать этим паладинам, кто будет работать, и мягко намекнуть, что они тоже могут к ним присоединиться. Пришлось срочно перекраивать проект, чтобы новая дорога соединилась со старой на границе моих владений. Благо, они теперь простирались достаточно далеко, практически впритык к городу. Затихшие было шуйские снова зашевелились. Мне пришло письмо, запечатанное личной печатью графа Сергея Степановича. На бумаге было всего несколько слов: «Сим посланием объявляю вас кровным врагом». Покрутив бумагу в пальцах, я без сожаления бросил ее в камин. Шуйские и так мне враги, весь род, включая даже детей. Оставлять потенциальных малолетних мстюнов, как показала практика, смертельно опасно. Есть, конечно, выход: забрать детей в свой род и воспитать в своей традиции. Проблема в том, что весь род – это только я один. У меня даже возникла идея принять в род Морозова, основателя младшей ветви. Но он, во-первых, был еще слишком молод, а во-вторых, никак не мог остепениться. И, наконец, случилось событие, которое ждала, без преувеличения, вся империя. Великий государь-император Игорь Николаевич Романов обрел кодекс императора. С этого дня регентство рода Шуйских будет ограничено, хотя и не отменено полностью, ведь государь все еще оставался подростком. Я решил, что это событие следует как следует отпраздновать и нанести визит вежливости моим врагам. Ведь в прошлый раз я так и не добрался до барона Воробьева. За мое отсутствие он успел развить бурную деятельность и с помощью, как мне позже удалось узнать, подкупленных жандармов наложить арест на производственную площадку, где я разгромил банду воров. Не то, чтобы она мне была нужна, но это выглядело как вызов. У меня возникает чувство дежавю. Мы снова вдвоем перед запертыми воротами. А что тебя смущает? Не встречают хлебом, солью и не приглашают внутрь? Было бы неплохо, кивнул Митрофан. Вот, пока не приглашают, приходится заходить так. Я оброс доспехом и выбил ногой створки. Тук-тук, есть кто дома? Ответом мне была тишина. В поместье никого не было, вообще никого. Ни охраны, ни слуг, только раздавалось мерное жужжание. Слышишь, это ж неспроста, только не разлом, только не разлом. Как мантру повторял Морозов про себя. Мы настороженно продвигались вперед, дергаясь от каждого шороха. Источник шума, по-видимому, становился ближе, потому что громкость постепенно нарастала. Любопытство привело нас за угол, прямо на задний двор. На месте мангальной зоны высилась жуткая пирамида, состоявшая из тел слуг, садовых украшений и скрепляющих это все ржавых арматурин. Источник звука локализовался на вершине конструкции, где торчала человеческая голова. Неожиданно она раскрыла глаза, перестала жужжать и за могильным тоном произнесла: «Вы вовремя, владыка уже ждет». Глава 10. Митрофан, неси ружье. «Какое ружье?» – опешил здоровяк. «Чем больше, тем лучше. Тут, похоже, совсем жопа. Правда, что ли? Я и не догадывался. Заткнитесь». Проорала голова с башни, на колени перед владыкой. «Перед каким, таким владыкой? Подать мне сюда владыку. Владыка, выходи, выходи, подлый трус». Начал поясничать я. Голова от возмущения аж говорить перестала. Так и разевала рот, как рыба на воздухе, и лупала глазами. Не надо было так громко кричать, молодой человек. Лазирель же предупредил, что я уже рядом. Из дома вышел барон Воробьев, собственной персоной, и не спеша подошел к нам. Что-то в этом человеке меня сразу напрягло, то ли неестественный, застывший немигающий взгляд, то ли дерганная походка, больше подходящая для робота, люди так не ходят, разве что они. «И как давно ты одержал это тело, дух?» «Фу, как грубо, я предпочитаю формулировку, временно подселился». «И как вы так быстро узнали мою маленькую тайну? Теперь придется вас убить. Какая досада. Хотя, я и так собирался это сделать». Не став дальше слушать разглагольствование, запулил в него колышком. К моему удивлению, снаряд не поразил столь легкую цель, он свободно пролетел сквозь тело барона, не встретив сопротивления. «Ай-яй, молодой человек, неужели вы решили, что я совершу такую глупость и подставлюсь под удар?» — спросил Воробьев совсем из другого места. «А я уже и забыл, что барон был телепатом. Какая досада!» — скопировал манеру речи оппонента. «Почему был? Очень даже остался. С его помощью я способен на самые разные фокусы. Например, на этот, наставник. Я не контролирую себя. — крикнул Митрофан, руки которого потянулись к собственной шее. «Спи!» Приказ проклятия мгновенно вырубил здоровяка, обезопасив его, прежде всего от самого себя. «Ну вот, одной игрушкой меньше. Впрочем, так даже интереснее. Добро пожаловать в мой парк аттракционов!» — торжественно объявил одержимый, театрально подняв руки. «Не знаю, что он там задумал. Скорее всего, заморочить меня иллюзиями и запереть в собственной голове. Излюбленная тактика всех мозговедов, независимо от наличия дара. Увы, ему, со мной этот фокус не прошел. Ментальная защита, установленная грандмастером Малификом еще в той жизни, конечно, успела ослабнуть. Удивительно, что вообще сработало, учитывая все те переделки, через которые я прошел. Тем не менее, сделана она была на совести, завязана не на тело, а на душу. Решив, что со мной закончено, одержимый перестал маскироваться и появился в своем настоящем облике. На самом деле, до этого он даже не выходил из дома. Однако, стоило опасности пропасть, он явился лично засвидетельствовать свой триумф. Дерганной походкой, он проследовал до моего некроманта и, похоже, собирался сделать с ним что-то противоестественное. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так. Я не стал ждать, пока одержимый надругается над моим учеником, и воспользовался тем, что его внимание было отвлечено, засадил-таки ему по самый хвостовик. Кол пронзил тело насквозь, а наброшенная следом ловушка души не дала духу ускользнуть в заранее подготовленное тело. Учитывая среднее количество обитателей поместий, таких сосудов у него могло быть много, до полутора сотен. Оставалось понять, для чего ему была нужна странная конструкция, от которой так и шибало демонической энергией. Кроме некроса и ударных до света магии, больше ничто не могло поддерживать подобие жизни в подобных объектах. И если для жизнюков и моих коллег подобное совершенно бессмысленно, концентратор некроэнергии органии не имеет вовсе, то для инферно это могло быть маяком или антенной. И, пока сюда не нагрянул ударный отряд элитных демонов, следовало заключить духа в какой-либо тюрьме. Как назло, ничего подходящего под рукой не было. Тут призывно задрожал Сангвис. За прошедшее время он научился сливаться с костяным доспехом, поэтому я про него частенько забывал. Сегодня он решил напомнить о себе, транслируя не то чтобы голод, скорее желание обладать. Не стал с ним спорить и дал поглотить плененного подселенца. Как оказалось, весьма вовремя. Отрезанная голова, до этого молча взиравшая на происходящее, неожиданно расхохоталась и заявила: «Теперь вы точно сдохнете. Владыка уже здесь». После чего жуткая конструкция пришла в движение, разошлась в стороны и образовала арку, в которой немедленно загорелся разлом. Черный. Пока он стабилизировался, я привел Митрофана в чувство. «Мы победили». Первое, что он спросил, придя в себя: «Как бы тебе сказать? Скажи как есть. Мы в заднице». «Ура, мы в заднице», — радостно заявил здоровяк, поднимаясь на ноги. «Все, что мне оставалось, так это покачать головой и поискать наиболее подходящее место для отражения атаки. Еще бы союзников позвать, только кого?» Вспомнив о давнем знакомстве, принялся листать список контактов в телефоне. Найдя нужный, немедленно позвонил. «Мельник на связи». «Приветствую, граф, это Распутин вас беспокоит». «И я вас приветствую, князь. По какому поводу решили позвонить? Уж не решились ли вы вступить в ряды витязей?» «Пока нет, но ваша помощь была бы очень кстати. Я нахожусь на территории поместья барона Воробьева, и тут разворачивается черный разлом». «Черный, ох, с этого и надо было начинать. Постарайтесь выжить до нашего прихода». «Хорошо, я оставлю вам парочку демонов». «Шутите? Зря. Ждите, мы скоро». Услышав гудки в трубке, я повернулся к Морозову, нервно вышагивавшему неподалеку. «Кавалерия вызвана. Что с подкреплениями?» «Какими?» «Все трупы пошли на арку». «Ясно. Значит, придется собирать, что придется». Действовать приходилось быстро, ведь неизвестно, как быстро разлом стабилизируется. Обычно они открываются довольно стихийно, в местах, где грань мира достаточно тонка. Здесь же, в зоне действия блокираторов, могла появиться разве что мерцашка. Для появления, так сказать, стационарного разлома, требовался грубый пробой материи с поддержкой с той стороны, что, собственно, мы и наблюдали. Проверив, как там Сангвис переваривает добычу, я призвал все доступные костяки к себе. Мышиные, крысиные, пара кошачьих и пяток собачьих. Вот и вся добыча. Одержимый будто бы специально готовился к противостоянию с некромантом. Ничего особо опасного из этого набора сделать я бы не успел, поэтому позвал Митрофана. «Стой на месте, руки разведи в стороны. Меня терзают смутные сомнения. заявил он, но послушно выполнил требование. «Ага, вот так, хотя, встань на эти штуки». Я сделал пару костяных блинов из прибывшего материала и указал на них здоровяку. «Готово, босс, а теперь, терпи, ой, щекотно, ахаха, прекрати, ой, не могу, щекотно», заголосил некромант, когда кости стали наползать на него снизу вверх, образуя некоторое подобие моего доспеха. Без управляющего конструкта, это были просто тяжелые латы, пусть и со встроенным экзоскелетом, принимавшим большую часть нагрузки и частично усиливающим движение. Но о каком-либо микроконтроле речи, разумеется, не шло. Впрочем, Митрофан и так был дюжим парнем, так что справится. «Ух ты, как наши армейские латы, только круче!» — донесся голос здоровяка из-под брони. «А то, эксклюзивная модель, ты готов? Всегда готов. Давай надерем этим демонам задницы». «И где ты таких слов нахватался?» — посетовал я. А потом, у нас больше не было времени на болтовню. Разлом стабилизировался, рябь на поверхности прошла и он стал привычно гладким. Увы, ненадолго. Уже через мгновение из него выскочил первый демон-пехотинец, чтобы тут же развалиться двумя неровными кусками. Морозов не дремал и одним ударом двуручника развалил врага. А потом, демонятина полезла так густо, что нам пришлось отступать. Им, впрочем, было хуже. Завал тел рос с каждой секундой, грозя полностью перекрыть выход. Собственно, так в конце концов и произошло. К нам начали с трудом пробиваться единичные демоны, чтобы бесславно сдохнуть. Резня, после поглощения духа, стал выглядеть почти как новенький. Оплавленность на клинке ушла, уступив место орнаменту из костей и черепов. Гарда тоже изменилась. Теперь в качестве защиты руки торчали большеберцовые кости в миниатюре. Единственное, что не изменилось, — навершие в противовесе. Рубить и резать он, кстати, стал несколько лучше, чем раньше. Хотя это исключительно субъективное замечание. Такое состояние битвы не могло продолжаться долго. С той стороны поняли, что тут есть некая преграда. Поэтому в один момент завал из тел буквально взорвался, будучи сметен демоническим носорогом. Он, разумеется, тут же сдох от избытка кальция в организме. Я бронетранспортер на пику насаживал, не то что такую ерунду. Но, главного он добился, расширил фронт и освободил проход для войск, чем демоны не преминули воспользоваться. В бой пошли более элитные части. Новые краснокожие, рогатые гиганты были закованы в куда лучшую броню. Разрубить с одного удара таких уже не удавалось. Хоть их было относительно немного, десятка-два, они смогли потеснить нас с Митрофана в сторону от перехода. Кто бы ни командовал с той стороны, действовал он явно сознанием происходящего здесь. Скорее всего, виной тому было обрамление разлома, та самая конструкция из трупов и металла. Голова, на ее вершине, внимательно наблюдала за ходом боя. Хорошо хоть, делала это молча. Воевать под чужие ехидные комментарии мне совсем не хотелось. Другое дело, под свои собственные. Главное, не увлекаться, а то так и до шизы можно дожить. А некромант шизик — это горе в стране. Надо срубить башку на арке. До Митрофана пришлось докрикиваться. Вокруг было, мягко говоря, шумно. «Не пробиться, наставник, делай как я», — крикнул ему в ответ, стал обходить толпу врагов сбоку. Сколь бы ни был умен командующий армией вторжения, наш маневр он пока не разгадал. Да и голова на арке, похоже, давала картинку с некоторым запаздыванием. Или что она там отсылала? Явно не широкополосный сигнал в двоичной кодировке. Нам почти удалось сбить эту дрянь сверху. Почти — это потому, что ее прикрывал силовой щит неизвестного происхождения. Он попросту изменял направление полета мих костяных копий. А подобраться на дистанцию удара мечом нам не дали два особых демона. Трехметровые, четырехрукие бронированные башни, вооруженные булавами, не давали подступиться ближе. «Твой правый», — распределил цели я и бросился к левому. С наскока пробиться почему-то не получилось. Демон оказался куда проворнее, чем я ожидал от такой туши. Попробовал на нем арсенал проклятий, но все впустую, магическая защита у него оказалась на уровне. Может, конечно, дыханием проймет, но к чему такое самопожертвование? Проще будет убежать. Единственное, что меня удерживало тут, — дворянская честь. Будучи аристократом, я нес ответственность по защите страны и мира от подобных угроз. Увы, барон Воробьев забыл об этом и поплатился. Кстати, почему менталист такого уровня позволил какому-то духу, пусть и сильному, хозяйничать в своей голове. Уж не соблазнился ли он сладкими речами о силе и могуществе, ведь наличие сильного дара не залог большого ума. На одну мою атаку демон отвечал двумя. Оно и логично, рук, то у него было четыре. Пришлось это досадное недоразумение исправлять. Отбив размашистые удары слева, увернулся от встречных справа и рывком сблизился вплотную, одновременно рубанув по левому верхнему плечу. Вышло удачно, меч попал в сочленение и напрочь отрубил демонюке конечность. Вообще не должен был, сила удара была явно недостаточной для этого. Но артефакт проявил неожиданные свойства. Потеря конечности оказалась фатальной для Рогатого. Он потерял баланс и стал совершать лишние движения. Воспользовавшись очередной заминкой, я отсек оставшуюся с этой стороны конечность, практически полностью лишив его боевого потенциала. Заваливаясь на одну сторону, он орошал все вокруг своей кровью и вскоре от этого попросту сдох. Митрофан, тем временем, подавил своего противника грубой мощью. Его демон валялся переломанной куклой. Морозов, впрочем, тоже не выглядел особо целым. Одного наплечника не хватало, другой был основательно разбит. Кираса щеголяла кучей трещин, не говоря о наручах и поножах. Единственное, что почти не пострадало, так это шлем. Но даже там была вмятина на лбу. Бодались они, что ли? Оставив его прикрывать нас от толпы обычной пехоты, я забрался на арку и срубил таки головешку. Меч сперва было застрял в защите, но стоило подать ему чуть больше энергии, без труда ее преодолел. После чего, мне пришлось немного полетать, арка держалась не в последнюю очередь на магии, поток которой я бесцеремонно нарушил. Упал удачно, с тыльной стороны разлома, придавив какого-то беса, судя по его позе, насмерть. Не став особо горевать по этому поводу, включился в мясорубку. По-другому это действо и не назовешь. На нас перли орды демонов, мы их рубили на части, после чего цикл продолжался. Тупая, монотонная работа. Самое то для нежити, но не для живых людей, которыми мы, с Митрофаном, все еще были. Мы уже начали уставать, когда наконец прибыло подкрепление. Витязи сходу врубились в ряды отродья инферно, но, к сожалению, не были столь эффективны, как мы. Для гарантированного устранения Рогатого им требовалось 3, а то и 4 удара. Благо, их было немало. Точное количество не скажу, но не меньше 3 десятков. Совместными усилиями нам удалось отбросить противников к разлому, а потом и полностью разбить. То ли они там закончились, то ли военачальник решил перегруппировать силы вторжения. В любом случае, больше из разлома никто не вылезал. С трудом пробравшись сквозь завалы из уже начавших развеиваться тел, к нам подошел мельник. В нашем мире трупы демонических тварей надолго не задерживаются, распадаются в довольно прах. Очень хорошие удобрения, между прочим. Всего пара грамм порошка на квадратный метр увеличивают урожайность раза в 2. Андрей Александрович, рад вас видеть. Обошлось без ран, на вас кровь. Это демоническая, пара царапин не в счет. Лучше вы скажите, как вам удалось выжить в этой бойне? Хотя, учитывая габариты ваших доспехов, личная разработка, не для массового производства. Жаль, очень жаль. Нам такие были бы неплохим подспорьем. Охотно верю, только если носитель не некромант, то они прослужат совсем недолго, попросту развалится без подпитки. Вот как, получается, ваш помощник тоже некромант? Морозов, Митрофан Петрович, представился здоровяк. Ох, где мои манеры? Мельник Андрей Александрович, граф, очень рад знакомству. Господа, у нас проблема. Не дал я особо порасшаркаться этим двоим, а все потому, что разлом пошел волнами. И не так, будто бы он закрывался, наоборот, его словно бы растягивали изнутри. Ох, и не нравится мне это. Метаморфозы заметил не только я один. Сейчас или бахнет, или что-то вылезет. Давайте-ка отойдем подальше, пока не зашибло. Мы сделали пару шагов, но уйти не успели. Со звуком рвущейся тряпки, разлом разом расширился раз в 5, и из него показалась уродливая демоническая морда. Глава 11. Морда, осмотрев нас, пришла к неутешительному выводу. Раскрыла пасть и оглушительно заревела. После чего демон ускорился и оказался с нашей стороны целиком за какие-то пару секунд. Сопровождалось это звуком, с которым обычно выдергивают пробку из бутылки. Такой звонко-влажный чпок. В отличие от привычных обитателей инферно, эта тварь была зверодемоном, ходила на 4 лапах и имела здоровенный хвост для равновесия. Им она и приложила Митрофана, потому что стоял ближе всех. «Мы будем помнить тебя молодым». Я проводил его взглядом и заблокировал удар рогом. Как говорится, сила есть, ума не надо. Силы у демона было не занимать, а вот у Мишка он явно не вышел. Ну кто будет подставлять голову под удар, когда по ней уже один раз прилетело? Не буду утомлять вас подробностями, но когда я срубил один рог, это животное подставило второй. Его я тоже срубил, после чего демонюка уселась на задницу, прижала лапы к голове и жалобно завыла. Ну а как ты хотел, зайти в чужой район и уйти целеньким? Вот я тебе рога-то и обломал. Зверодемон обиженно воя, развернулся и полез обратно в инферно. Видимо, лишение рогов оказалось для него чем-то сродни кастрации. Ну там, мужики осудят, а бабы отвернутся от такого, покалеченного. Не знаю точно, не специалист в вопросе социальных взаимодействий в инферно. Разлом жалобно заскрипел, пропуская такую тушу через себя, а после схлопнулся, видимо исчерпав запас прочности. Или что у него там вместо него? Стабильность перехода, синхронизация пространств, тьфу, опять лишнего думаю, отбились, резюмировал произошедший мельник, тяжело вздохнув. Странно, вроде бился всего ничего, а так устал, хотя он же обычный человек, не модификант как Митрофан и не боевой некромант, как я, отбились, кивнул я и дернулся от неожиданно громкого и незнакомого звука. Оказалось, пришло сообщение на телефон от абонента, ликвидатор. Пожри меня, гниль, я не добавлял его в свой список контактов. Представитель тайной канцелярии настойчиво рекомендовал, именно в такой формулировке, как можно скорее прибыть в главную резиденцию. Для чего ему это было надо, догадаться было несложно. Наскоро попрощавшись с графом, сославшись на неотложные дела, я стал искать Морозова. Здоровяк обнаружился в руинах сарайчика, неведомо для чего построенного в дальней части участка. Может, там хранили инструменты или еще чего, но в данный момент он пустовал. До прилета Митрофана, разумеется. Тук-тук, кто в теремочке живет? Я мышка-дохляшка, а ты кто? А я лягушка-невмирушка. Давай вместе жить. Ага, будете у нас на Колыме. Вылезай, ехать надо. Еще 5 минуточек. Вывих только вправлю. Из сарая донесся хруст и сдавленные ругательства. Ты зачем без обезболивания это делал? Я как минимум 2 проклятия знаю, подходящих. Я тоже одно. Да, по привычке как-то. Сейчас, о, шевелиться. Куда спешим? Спросил этот невозможный человек, выбравшись наружу. В поместье. Дело государственной важности. Ну если государственной важности, то я в деле. Важности, дурень. Я и говорю, влажности. Оно ведь как, пока не смажешь, не поедешь. С бабами, кстати, тоже. Подмигнул мне Митрофан. Мне оставалось только покачать головой. Ты чего такой веселый? Зверодемон тебя вроде по голове не бил. Потому и веселый, что живой. Доспех то, того этого. Отслужил свое. Не переживай, я тебе новый сделаю. Правда? Шучу, конечно. Поехали быстрее. Это не те люди, которых можно заставить ждать. У-у-у. Навел туману. Ладно, веди, Вергилий. Разговаривать дальше я счел бессмысленным. Поэтому до главной резиденции доехали молча. Внутри нас встретил Гарин и проводил в малую гостиную. Вас ожидают 2 посетителей. Я осмелился принять их без вашего одобрения. Прошу прощения за это. Следует отметить, что один из них явно не тот, за кого себя выдает. Благодарю, Владислав, ты все правильно сделал. Отпустив дворецкого, мы зашли в малую гостиную. За столиком, в креслах расположились 2. Пожилой мужчина и молодая девушка с копной рыжих вьющихся волос. «Добрый день, господин ликвидатор», — обратился я к мужчине. «Ваша маскировка неплоха, но мой слуга вас раскрыл». По внешнему виду представителя тайной канцелярии нельзя было понять, раздосадован он или нет. Стоило мне завершить фразу, он сбросил маскировку и снова оказался в гладкой маске. Как он через нее пьет? Чай в кружке был отпит почти наполовину. «Ваши люди, князь, полны скрытых талантов. Вы не диагностировали его на предрасположенность к магии, он однозначно не маг, но кодексы бывают самые разные». «Верно, наш император, да продлятся годы его правления, уже обрел свой, и это спровоцировало наших врагов на некоторые, скажем так, необдуманные действия. Извольте, отнюдь, это государственная тайна, увы, вы к ней не допущены. Что ж, спасибо, что предупредили, как мы и договаривались». А сейчас, я хотел бы, чтобы вы выполнили наш уговор. Покажите медальон, уважаемая. Я повернулся к молчавшей все это время девушке, делавшей вид, что ей индифферентно происходящее вокруг. Возможно, так оно и было. Все, что связано с ликвидатором, обычно покрыта флером таинственности и даже загадочности. В ответ, она подняла полное изумление взгляд сперва на меня, потом на ликвидатора и, наконец вспомнив, достала из-за пазухи медальон, что мне показывал агент. «Похвально, князь, очень похвально. В нашем деле без проверки нельзя. Вы готовы? Всегда. Пройдемте в подвал. Морозов, ты за старшего. Вот как с красотками уединяться, так это Морозов погоди, а как на стреме постоять, так Морозов давай. Ладно, хорошо вам там развлечься». Он всегда такой непосредственный, неожиданно низким голосом спросила рыжая девушка, стоило нам спуститься. «Почти всегда. Итак, кандидат в некроманты, надеюсь, твое желание обрести именно этот кодекс достаточно велико, иначе гибель твоя будет мучительна. Не пугайте ежа голым задом, князь. Приступайте», — неожиданно грубо ответила девица и легла на пол. На мой вопросительный взгляд, ликвидатор выразительно пожал плечами. «Нервничает. Зря. Приготовьтесь, сейчас я сделаю больно. Этим меня не удивишь», — бравировала девушка и выгнулась от боли, когда я начал процедуру. Сразу стала заметна разница между человеком обыкновенным и улучшенным. Рыжую корчило гораздо сильнее, потому как организм оказался более восприимчив и с меньшей сопротивляемостью. С другой стороны, это заметно ускорило процедуру. «Выгляжу как старуха», — мрачно заявила девушка, едва увидела себя в зеркале. «А все потому, что некогда рыжие кудряшки поседели до белизны. Новые отрастут с пигментацией», — успокоил я ее. «Очень на это надеюсь. Прощайте». С этими словами, новоиспеченная некромистресс покинула мой дом. У нее свои инструкции. Подтвердил мои загадки, заодно и ответил на незаданный вопрос агент министерства. «Надеюсь, не погибнет по глупости. Дамочка норовистая, такие склонны переоценивать свои силы. Не переживайте о ее судьбе, а лучше забудьте. Возможно, после столь удачного эксперимента, мое руководство захочет, так сказать, расширить эксперимент. Приходите, обсудим», — кивнул я, после чего мы обменялись рукопожатием, ликвидатор вновь исчез, а я остался анализировать собственные ощущения. Ведь в момент касания я отчетливо ощутил, что этот человек одной ногой в могиле. Некрос и витал в нем были примерно в равной пропорции. Даже в некроманте, на пике ритуала, содержится не более трети от общего объема. А тут, пополам, пу-пу-пу. Чем дальше, тем страньше. «Что я слышу?» — знаменитое стариковское пыхтение. Донесся веселый голос Митрофана с лестницы. «Я не старик, а винтажный газогенератор, сколько раз тебе надо повторить? А у меня в одно ухо влетело, а на другое медведь наступил. Что ты с этой цыпой такого сделал, что она вся седая выскочила? Даже не попрощалась, зараза такая. Просто ты не в ее вкусе. Не заливай, она похожа из этих, по девочкам, какой там». «Она», — Морозов пришел на страшный шепот, — «трудоголик. Ужас то какой», — отпрянул я от него в притворном испуге. «А это не заразно?» «Очень. Один укус и ты становишься таким же. И что, даже вакцины нет?» Притворный испуг плавно стал притворным ужасом. «Есть. Только тебе уже не поможет». «Как же так? Спасения нет. Вот так. Помнишь, что случилось, когда мы в последний раз в бар ходили? Гошу забрали. А до этого с наемником подрались? Вот, это даже дракой не назовешь, одно расстройство. И пить ты не умеешь. Решил добить меня этот нехороший человек. Это почему это? А кто у Селезневой налокался так, что потом еле на ногах стоял? Не было такого. У меня только похмелье сильное было. Не суть. С тобой, короче, нормально не развлечься, а это единственное известное мне лекарство от трудоголизма. От работы еще ни один некромант не умер. А знаешь почему? Почему? Потому, что некромантия — это не работа. Некромантия — это призвание. Тьфу ты, а я уже губу раскатал. Это ты зря. Филактерию уже начал готовить? Нет, ее в кодексе еще нет. Не рановато ли? Мы еще так молоды. Помни о смерти, Митрофан, она всегда за твоим плечом. Загадочно заявил я на его эскападу. Где? Не вижу. Здоровяку пришлось извернуться кренделем, чтобы посмотреть себе за спину. Я в переносном смысле. Неужели ты не чувствуешь? Нет. Наставник, ты у психолога давно был? Никогда. Может, стоит уже посетить? Навязчивые идеи, они такие. Не успеешь оглянуться и ты все. Привет, паранойя. Как будто это что-то плохое. Между прочим, одно из лучших качеств для некроманта. Значительно продляет жизнь. Мы бы и дальше продолжали наш разговор, если бы не Гарин, позвавший нас пить чай. В этот раз напиток был куда лучшего качества. Да и подан он был не где-нибудь, а в главной зале. За исключением пары картин, его убранство было практически восстановлено. Следует отдать должное предкам. Они имели представление о вкусе. Все вместе смотрелось роскошно, но не кричало об этом, а благородно напоминало. Мне, привыкшему к разному, было в общем-то все равно, а вот Морозов чувствовал себя не в своей тарелке. Чувствую себя кирзовым сапогом среди туфель. Вроде и право имею, а все равно неправильно как-то. Так и должно быть. Этот зал должен олицетворять род. Ты погоди. Когда Сахаров закончит возвращать украденное, я уверен, этот зал преобразится. Пока что в нем чувствуется некоторая незавершенность. Вы абсолютно правы, господин. Центральную композицию должен венчать портрет главы рода, то есть ваш. Камердинер умудрился в очередной раз подобраться незамеченным. Есть какие-то обязательные атрибуты, разумеется. Там должен быть изображен только вы. И все, и все. Мне распорядиться подыскать художника? Распорядись. Смею напомнить, господин, что это потребует значительных финансовых расходов. Не больше же, чем на ремонт. Выделю, куда деваться. Чтоб самого лучшего художника нашел. Всенепременно, ваше сиятельство. Дождавшись, когда камердинер нас покинет, я обратился к Митрофану. Тебе что-нибудь известно про аномальные зоны, похожие на наши, под протекторатом Шуйских? ХМ, что-то припоминаю. Вяземский котел, вроде так его называют. Так, только он, если ты забыл, на краю Саратовской губернии, частично Самарской. Далековато, однако. Вот именно. Зато под Выборгом есть совсем небольшая зона, под официальным управлением рода Мышкиных. А неофициально? А неофициально? Даже главы рода последние лет 5 у них нет. При том, что это вассалы Шуйских. То есть они их, фактически, поглотили. И присвоили активы. В том числе и разломы с довольно редкими ресурсами. Вот наглость. И не поделились. Когда едем? Да вот сейчас чай допьем и поедем. Как раз к вечеру будем на месте. А почему к вечеру, а не к утру, например? Можно и к утру, только ночью, черт, и рулить будешь. А что сразу я, к вечеру, так вечеру. Все, хватит лясы точить, поконим. Ага, возможно, криминал, весело заявил здоровяк, выскочив из-за стола. Дорога пролетела в одно мгновение, не доставив нам особых проблем. Они начались, когда мы подъезжали к городу. Путь преграждал армейский блокпост, проверявший всех желающих проехать. С одной стороны, княжеский перстень мог бы без проблем открыть нам путь, а с другой, спалимся, неожиданно заявил Морозов. Думаешь, уверен, армейцы хоть и пропустят, но в журнал все равно запишут, а оно нам надо? Иногда этот балагур начинал рассуждать как настоящий профессиональный диверсант. Ну, почти, согласен. Тогда что, проселками, предложил я, если они тут есть вообще? Скептически заметил Митрофан. Не будет, сделаем. Смотри, метров через 200 есть съезд с дороги. Из поста не заметит. Тогда погнали. И мы погнали. Первые метров 100, дорога была нормальной. Постепенно углубляющиеся колеи не в счет. Однако, затем они стали настолько глубокими, что больше напоминали рвы, чем следы от колес. Впрочем, для Шарика это было мелочью. Отрегулировав дорожный просвет, он бодро пер вперед на зависть любому внедорожнику. Отмахав почти половину пути, мы столкнулись с другой проблемой. Дорога кончилась совсем. Если до этого мы ползли по канавам, оставленным лесовозами, то теперь, когда вырубка закончилась, путь преградил лес. Выросшие, не слишком прямыми, сосенки стояли, тем не менее, стеной. «Надо валить», — заметил я. «Куда?» — непонимающе спросил Морозов. «Никуда, а что? Лес надо валить. Предлагаешь потренироваться перед каторгой? Хотя, ты же благородный, может, и ссылкой отделаешься. Все тебе бы смеяться. Гниение уже освоил, есть такое, только оно же по площадям работает. Мы скорее помрем, чем сгноим столько древесины. Я покажу тебе, как ужать поток, не хуже лесовала будет». Сказано, сделано. На пару мы валили стволы в стороны, сумев набрать довольно неплохую скорость. Так и продвигались до самой аномалии. Однако, за пару километров пришлось остановиться, дальше так продвигаться было опасно. Могли заметить, на то, что там сидят совсем уж идиоты, я не сильно рассчитывал. Может, оно и так, но лучше, как говорится, перебдить, чем потом портки отстирывать. Пока пробирались к периметру, изгвоздались так, что скорее напоминали леших, чем диверсантов. Ну а добравшись до забора, банальная сетка рабица, чтобы зверье не забрело случайно, мы устроили временный наблюдательный пункт. «Видишь мертвеца?» — спросил я, Через пару минут. Нет, а он есть. Все равно, не вижу. Помотал головой здоровяк. А вот так, я использовал заклятие поднятия и за периметром поднялся почти истлевший зомби. Ух ты, я на таком расстоянии не умею. Восхитился Митрофан. Дело наживное. А главное, ты заметил, что... Ничего я не заметил. Вот именно, что ничего. Ни патрулей, ни тревоги. Так, может, камеры? Хотя, да, их тут тоже нет. Что-то тут нечисто. Или нас дурит, что здесь аномалия, или... Так, давай пойдем, посмотрим. В первый раз, что ли? А пойдем, что мы как неродные на пороге топчемся. В этот раз решили ничего не ломать, а пройтись до ближайшей калитки. В ее существовании мы не сомневались, поскольку вдоль ограды обеих сторон были довольно удобные тропы. Судя по их состоянию, пользовались ими достаточно регулярно. Тем большее удивление вызвало отсутствие патруля. Примерно через километр пути нами была обнаружена калитка. Символический замок в виде щеколды нам открыл зомби, путешествовавший параллельно с нами. Повинуясь моему безмолвному приказу, он отвесил поклон в пояс и приглашающе махнул рукой. Морозов, ради которого весь этот спектакль и затевался, сперва недоумевающе покосился на умертвие, а потом на мою довольную ухмылку. Поняв, что я его разыграл, он покачал головой и погрозил пальцем. На условно враждебной территории мы условились не болтать. Пройдя немного вглубь территории, мы обнаружили, что слегка опоздали. Глава 12. На территории базового лагеря хозяйничали неизвестные в камуфляже и без знаков различий. Если это люди шуйских, то я король Великобритании, они даже между собой разговаривали не по-русски. Я различил как минимум польский и немецкий. «Наемники», – прошептал Митрофан, пристроившись рядом. Грязевая маскировка отлично себя показала, нас не заметили, хоть мы и подползли практически впритык. Не похожи, гляди, ни одного гвардейца нету, зато некросом так и таращит. Молодец, заметил. Какие из этого выводы? Копошение на границах, армейский блокпост и отсутствие гвардейцев на стратегическом объекте. Диверсанты, ты поразительно догадлив, мой ученик. Осталось выяснить, какие у них цели, и ликвидировать группу. Вдвоем? Почему? Втроем. Намекнул на нашего зомби.